Еще в 1316 и 1323 году источники западные упоминают о враждебных столкновениях новгородцев с Норвегией. В 1326 году заключен был мир между ними на 10 лет. В 1337 году у новгородцев началась война со шведами опять по поводу Карел, которые подвели шведов, побили новгородских и ладожских купцов и всех христиан, находившихся в их земле, а сами убежали в Выборг и, выходя оттуда, били новгородцев. В следующем году новгородцы с посадником Федором Даниловичем отправились в Неву и стояли под Орешком, пересылаясь с шведским воеводою Стеном. Но переговоры кончились ничем. Новгородцы возвратились домой, а шведы с Карелою много воевали по Обонежью, а потом сожгли посад у Ладоги. Мстить им за это ходили молодцы новгородские с воеводами. Они повоевали шведскую Карелу около Выборга, сильно опустошили землю, хлеб пожгли, скот изрубили и пришли домой все здоровы с полоном. По их удалении шведы вышли из Выборга, воевали Толдогу, и оттуда пошли на Водскую землю. Но здесь ничего не взяли, потому что жители постереглись. Копарьяне напали на них в небольшом числе и разбили. Толдожский погост между Ямою и Копорьем во 160 верстах от Новгорода. Арцебаш, в том 2, примечание 652-е. О договоре с норвежцами смотрите «Бюшингов магазин», том 3, страница 177, «Карамзин», том 4, примечания 310 и 311. После этого пришли послы в Новгород из Выборга от воеводы Петрика и объявили, что шведский князь ничего не знает о войне. Начал ее своевольно Стен, воевода. Новгородцы отправили в Выборг своих послов, которые и заключили мир на тех же условиях, на каких помирился князь Юрий Данилович на Неве. Относительно же Кобылицкой Карелы положено было послать к шведскому князю. В следующем, 1339 году, новгородцы отправили двоих послов, да еще третьего от владыки, за море, к шведскому князю, и заключили с ним мир по старым грамотам. А Карели же сказали так: «Если наши побегут к вам, то секите их и вешайте. Если и ваши прибегут к нам, то и мы с ними будем делать то же самое, чтоб из-за них ссоры между нами не было. Которые же прежде были за нами, тех не выдадим, потому что они покрещены в нашу веру. Да и мало их осталось, все померли гневом Божиим».